что Луну, в отличие от Земли, они заметить не в состоянии, так как у Луны электромагнитного поля практически нет. Возможно, нам тут не удается установить насос именно по этой причине. А если их небольшие планеты не имеют электромагнитного поля, у нас вообще нет шансов их обнаружить. Любопытная гипотеза, заметил Деннисон. Теперь рассмотрим межвселенский обмен свойствами, который ослабляет их сильное ядерное взаимодействие и заставляет остывать их Солнце, а наше ядерное взаимодействие, наоборот, усиливает, что приводит к нагреванию и взрыву наших Солнц. Что отсюда следует? Предположим, они способны добывать энергию односторонне, без нашей помощи, но с крайне низким коэффициентом полезного действия. В обычных условиях этот способ явно бесполезен. А потому для получения концентрированной энергии они нуждаются в нас, в том, чтобы мы снабжали их вольфрамом 186 и принимали от них плутоний 186. Но предположите, что наша ветвь галактики взорвется и превратится в квазар. В результате концентрация энергии в районе бывшей Солнечной системы неизмеримо возрастет и будет сохраняться на этом уровне миллионы лет. А после образования квазара они даже при самом низком коэффициенте полезного действия будут без труда получать всю энергию, какая им нужна. Поэтому наша гибель не будет иметь для них ни малейшего значения. Собственно говоря, логично предположить, что им даже выгоднее, чтобы мы взорвались. Ведь мы можем остановить перекачку по множеству самых разных причин, и они будут бессильны ее возобновить. А после взрыва энергия начнет поступать к ним практически сама, без малейших помех. Вот почему те, кто доказывает, если насос так опасен, то почему же пара людей, столь интеллектуально и технически развитые, его не остановят, лишь демонстрирует полнейшее непонимание сути дела. К этому аргументу прибегал Невилл. Да. Но ведь пара Солнца будет все больше остывать. Ну и что? Нетерпеливо бросила Селена. Зачем им Солнце, если у них есть насос? Деннисон сказал решительно. Я вам скажу что-то, чего вы не знаете, Селена. По слухам, Ламонт получил от пары людей сообщение, что насос опасен. Но что остановить его они не могут. Разумеется, никто на Земле не отнесся к этому серьезно, но вдруг это правда. Вдруг Ламонт действительно получил подобное сообщение. В таком случае напрашивается предположение, что не для всех пара людей приемлема мысль об уничтожении мира, населенного разумными существами, которые к тому же столь охотно и доверчиво начали с ними сотрудничать. Но эта горстка не сумела переубедить практичное и несентиментальное большинство. «Вполне возможно», — кивнула Селена. «Все это я знала, то есть вывела интуитивно до знакомства с вами. А потом вы сказали, что никакое число, лежащее между единицей и бесконечностью, не имеет смысла, помните?» «Конечно. Так вот, совершенно очевидно, что наша Вселенная и паравселенная различаются в первую очередь степенью сильного ядерного взаимодействия. А потому до сих пор все исследования велись только в этом направлении». Но ведь это не единственное взаимодействие. Существует еще три. Электромагнитное, слабое ядерное и гравитационное, напряженность которых относится друг к другу как 130 к 1, единица к 10 в минус 10 степени и единица к 10 в минус 42 степени. Однако если их 4, то почему не бесконечное множество? Просто все остальные настолько слабы, что не могут воздействовать на нашу Вселенную и не поддаются обнаружению. Если взаимодействие настолько слабое, что не поддается обнаружению и не оказывает никакого воздействия, то его можно считать практически несуществующим, заметил Деннис. В нашей Вселенной, отрезала Селена. А кто может знать, что существует и чего не существует в паравселенной? При бесконечном множестве возможных взаимодействий, каждый из которых может бесконечно варьироваться в напряженности по сравнению с любым из них, принятым за норму, число возможных вселенных может быть бесконечным. бесконечность